Глава 21. Болото. Зона. Локация болота. День 4. Всем! Мы обращаемся к вам, аборигены зоны. Ее лучшие представители. Мужики, давайте все как один встанем на борьбу с издыхающим, уже канувшим в прошлое врагом. Бастиона больше нет. Он разбит в Туманске сегодня. Его недобитки успели выскочить и уйти в неизвестном направлении. Нужно найти их и дать отпор. Разрешается использовать любые средства и силы. Все группировки зоны уже объединились. А мы с Корсаром обращаемся сейчас к вольным сталкерам и бродягам, а также к тем группам других кланов, которые находятся в рейдах и ходках. Бросайте на время свои дела, давайте отыщем смертельно раненого гада. Зона с вами, друзья. И мы тоже с вами. Трэш. Братцы, я с Трэшем. За его слова отвечаю. Все, кто меня знает и помнит, прошу принять участие и помочь. Никто, кроме нас. Корсар. Ну как, пойдет? Трэш подмигнул апперкорту, убирая КПК во внутренний карман. Сильно, думаю, народ откликнется. Хорошо, что не стали провояк писать. Отозвался Корсар, тоже отправив сообщение со своего наладонника и как-то нехорошо взглянув на Пепеловца. «А ты, дружище, прям по стойке смирно перед майором торчал, когда тебя назначили старшим в операции. Ишь, прогнулся, чё ли?» «Слово вымолвить не мог в нашу защиту». «Корсар, ты чего такой несешь? Трэш!» Апперкорт сутулился, показал открытые ладони, переводя взгляд с одного сталкера на другого. «Да из чего? Нахрена мне сдалась эта должность? У меня свое руководство, свой клан. У нас свои правила и законы. Меня всего на сутки вояки зарядили главным по чистке зоны. А вы уже тянете. Вы че, мужики?» «Корсар, да брось!» Трэш улыбнулся, посмотрел на Пепеловца. «Друзья моего бати никогда не прогибались и ни перед кем и прогибаться не станут. Да, Апперкорт?» «Конечно. Вот еще. Какому-то Бугаенко я не кланялся. Вот, армейцы народ стальной, честный и самоотверженный. Знавал я некоторых, общался, и отец рассказывал. Он сам для меня пример во всем. Настоящий офицер, воин, мужик. И орк тоже, и гур, их бывший начальник. И конвоир с курганом, и спади, и болотник. В прошлом младший сержант Скобленко». «И Рекс, и черный сталкер», — добавил Корсар, посмотрев куда-то вдаль и глубоко задумавшись. «Картограф, полковник Рогожин, Кэп, капитан Рештов, командир Шелестов», — вставил Апперкорт. Трэш посмотрел на Пепеловца и нахмурился. «Слушай, друг мой, а не тот ли это Шелестов, что командует в паде на восточном рубеже рифом?» «Рифом? Не знаю. Он мой командир здесь, в пепле». Только сейчас он с отрядом на станции зашивает разлом, который так и норовит выплеснуть наружу излишки энергии. «Зашивает? Красными нитками?» — усмехнулся сталкер. «Армированными, бетонными. Там работы непочатый край. А другие кланы не хотят участвовать в этом. Лень, матушка». «Да не лень это», — бросил Корсар, спускаясь по ступенькам крыльца, «а алчность и выгода. И не хотят бродяги зоны терять источник образования всех аномалий, а вместе с ними и артефактов. Чем потом кормиться-то будут? Травкой диковиной, а до продажи писек-сисек, свинорылов? Да хотя бы и так, хватит на выбросов смертельных ловушек и радиации. Вот уже где это!» Пепеловец показал рукой на горло. «Ну да, у тебя же дочь от страшной мучительной болезни не умирала. А ее, между прочим, только особый арт спас, мумия. Прости, дружище, согласен. А вот моих жену и сына никакой артефакт уже не спасет». Апперкорт побледнел, отвернулся. «Извини, Володя, не знал, прости». «Погибли?» — Трэш тронул локоть Пепеловца. «Авария на трассе Дон. В прошлом году под фуру попали. В отпуск гоняли, сгоняли, блин». Минуты три стояли в глубоком молчании. Обстановку разрядила рация. Докладывал Скорейко. «Апперкорт, я твоих нагнал у свалки. со мной трое бойцов. Твоих дееспособных пятеро. БТР накрылся на мине. Эти суки ловушку установили по следу. А ты что, выхлопушка от Запорожца? Сорвался апперкорт. Ты военстал или кто? Лучший чтец следов и западлян. Апперкорт. В динамике раздался треск. Послышалось шипение, а напряженный голос капитана вновь прорвался сквозь этот шум. Так-то твои люди шли первыми. Короче, раненого и двух двухсотых отправляем в кузове КамАЗа. Красный такой, координаты, точки бросаю в КПК. Заберите их, мы чешем дальше. Фанатики ушли в зеленку, дальше карьер, ржавый лес и пустырь. Думаю, на карьере их застану. Черт, ночь уже скоро. Останавливаться нельзя, капитан, приказ майора. Да знаю, я знаю, если кого пошлете на колесах, осторожнее. Могут еще мины быть, и аномалки тут повсюду. Тоже мне, удивил. Вы там что, со сталкерами нашими, новоявленными, шухер в зоне решили устроить? Прочитал СМС, чуть не сиранул. Прям общий аврал, вы это учтите. Если у нас на пути кто встанет, ну, там, бродяги какие или анархисты, я церемониться не буду, завалю всех. Мне в потемках разбираться некогда ху из ху. Пока до финиша не дойду, мне на пути все враги. Слышь, апперкорт? Не неси чушь, скорей-ка! Пепеловец взглянул на прислушивающихся к разговору друзей, озадаченных грозным настроением военстала. Я, как старший, назначенный майором Бугаенко, повторяю. Недобитков легионеров уничтожить, а на другие цели не отвлекаться. По возможности привлечь все силы других кланов. Задача ясна? По возможности, говоришь? В голосе военстала почувствовалась ирония. Задача ясна, капитан? Громко повторил апперкорт. Так точно. Все ясно мне. Конец связи. Пепеловец убрал рацию в нагрудный отсек разгрузочного жилета, сморщился, закатил глаза. На душе старого вояки явно скребли кошки. «Все будет хорошо, друг», — похлопал его по спине корсар. «Прорвемся». «Не дрейфь, апперкорт, все будет пучком», — заявил Трэш, улыбнувшись. «Ну что, корсар, шевелим булками? Болота ждут нас. Смотрю, вояки зашевелились, вон как наводнили город». «Ага, ждут нас. Люблю ночью гулять на болотах. Прям обожаю!» — нервно хохотнул пожилой сталкер. «Бог в помощь, и зона тоже!» — пожал руки товарищам апперкорт и еще долго стоял, глядя вслед удалявшимся товарищам. Темнело быстро, в зоне всегда так. Если день пасмурный, то и вечера нет, сразу наваливается ночь. Если солнечно, то и вечереет так же медленно и долго, как на большой земле. А с приходом темноты обостряется та живность, что любит охотиться исключительно ночами. Шрам судорожно сглотнул слюну, наблюдая за проходящей мимо него всего в десятки метров химерой. Недовольно урча, мутант недавно обжегся в кипятке. Вечно голодный зверь мотал обеими головами, часто останавливаясь, и потирая лапой ошпаренную в аномалии морду. Может быть, именно это несколько сбило обоняние хищника, иначе бы наемнику не поздоровилось. Шрам проводил химеру пристальным взглядом, держа дрожавший палец в спусковой скобе штурмовой винтовки, и немного расслабился только тогда, когда мутант исчез из поля зрения. Хорошенькое начало. Эти болота еще не раз покажут свою сущность. Проклятые сталкеры. Какого черта вы полезли туда? Что вас тянет в это гиблое место? Болотник? Но зачем, когда нужно чесать за группой генерала? Объекты его наблюдения находились в метрах в 100. Идя по маре со слегами, тыча ими вокруг себя и выискивая безопасные места прохода. Наемник не сразу понял, что сталкеры искали тайную тропу в сердце болот или, как их еще здесь называли, больших луж. То, что у хозяина местной локации болотника должна быть замаскированная гать, наемник осознает позже. Часа два назад, распрощавшись с генералом, имея неплохую натовскую электронику, он перехватил переговоры вояк. Одна фраза его особенно привлекла. «Пока сталкеры идут в обход, наша задача догнать противника и...» Шрам глубоко задумался. Хотя высиживать и предаваться размышлениям в осажденном городе становилось все опаснее и выглядело верхом безрассудства. «Пока сталкеры идут в обход. Получается, если вояки с пепеловцами догоняют группу Гроссмана, двигаясь в южном направлении, а в обход... обход возможен только либо слева, либо справа, то... Слева нет никакого смысла, там сплошной лес с его препонами. Теплый стан, восточная застава вояк, еще южнее база пепла. Не вариант. Так, а справа? Сразу за Туманском на запад, юго-запад, большие лужи. Не одна сотня гектаров болот, простирающихся даже за пределы зоны. Болот. Так, так кто же болотник? Трэш с Корсаром двинули этими трясинами через него, через хозяина местной локации. Ну, конечно же. Им нужен этот старый хрыч, чтобы с его помощью сократить маршрут и быстрее всех добраться коротким путем до Мамонта. И там уже ждать нас, то бишь легионеров. Умно. Опасно, но умно. Хотя... Чего там опасного, если Док их друг и проведет своих корешей нужным и надежным путем? Но другом Трэша он быть не может. Парень недавно заявился в зону и все это время отсиживался в тюряге Мамонта, не имея контакта с болотником, а вот Корсар... С Корсаром, кажется, знахарь дружбу водил, корешами они сто пудов были давно. Корсару болотник точно поможет. Как пить дать? Получается... Эти два хмыря сейчас ищут проход в центр болот, чтобы встретиться с их хозяином. Ага. Ну, лезьте, лезьте, герои, мать вашу. Еще неизвестно, доберетесь ли вы туда. Шрам пожалел о том, что не имел сейчас нормального оружия с хорошей оптикой, чтобы спокойно пощелкать медленно бредущих по трясинам сталкеров. Это было бы наиболее оптимальным вариантом. И безопасным для него наемника. Хотя, почему бы и не покрошить их с гэшки? Он с негодованием взглянул на свою АШК-Г-36, будто винтовка была виновной в своей поломке. Выбираясь из города, в одном из дворов наемник напоролся на двух анархистов, прочесывающих улицы. Матерый волчара среагировал быстрее и первым открыл стрельбу, на секунду опередив противника. Одного из них он положил сразу, но другой успел дать очередь из калаша. Пули попали в оружие шрама, повредив пластиковое цевьё, магазин и оба прицела. И оптический, и коллиматорный. И если магазин наемник заменил, а цевьё замотал скотчем, то прицелы исправить уже было и невозможно. Теперь эта немецкая игрушка годилась только для стрельбы по совсем близким целям. И то с большой погрешностью. Трофейное оружие убитых анархистов Шрам не взял из-за их неэффективности. Старый покоцанный АК не внушал доверия. А трещотка-гадюка хороша была только в условиях городского боя. Даже шмонай трупы он побоялся. Эта короткая перестрелка грозила скорым появлением врага, а наемник быстро ретировался, растворившись в сумерках заросшего двора. И теперь этот дополнительный обвес винтовки, негодный из-за его поломки, только мешал целиться в противника. Шрам вздохнул, пощупал поясничную кобуру с глоком, убеждаясь в присутствии дополнительного оружия. И снова стал всматриваться в очертания болот. Через каких-то 10 минут сталкеры скроются в темноте. И потеряются из вида. Нужно было что-то предпринимать. Срочно. Если они нашарят проход и пройдут болото, я пропал. Как-то нужно нагнать их и пойти четко по следу. Как это сделать в полной темноте, без фонарика, не привлекая их внимания? И эти чертовы мутанты, твари болотные. Как оградить себя от них? Наемник от нервозности начал чесать подбородок, скулы, уши. Звуки вокруг только подстегивали его к действиям, заставляли тревожиться и уходить отсюда. В любой момент вместо химеры мог показаться другой хищник зоны. Шрам чертыхнулся, шлепнув рукой по натовскому ранцу, и вспомнил, что тот хитроумный импортный гаджет имеет и другие девайсы, помимо ловли радиоволн и сканирования местности. Выудив из ранца прибор, похожий на ноутбук, только меньшего размера и со встроенным боковым блоком, напоминавшим КПК, Шрам включил его. Подсветка экрана осветила лицо наемника, поэтому он изогнулся и повернулся к болотам спиной. Пальцы ловко щелкали по кнопкам миниатюрной клавиатуры, затем вытянули антенну из уголка корпуса. «Сейчас я настрою связь со спутником, определю ваши координаты и наведу курсор по точке выбора активной цели. Задам метку мокрого следа, соединю по навигатору с хижиной болотника и таким образом проложу маршрут вашего движения, который будет фиксироваться на моем экране. Вот так. И еще так. Вуаля!» Точкой выбора активной цели оказался автомат ВАЛ на спине Трэша, металл которого получил маячковую метку со спутника, что выдало наемнику точные координаты сталкера. Но самое главное то, что функция мокрого следа, благодаря зафиксированной метке и следам сталкера в болотной жиже, заработала и стала посылать на экран прибора Шрама точный маршрут противника. При желании можно было подключить речевое сканирование, позволяющее слушать диалог сталкеров на расстоянии до полумили. Но неблагоприятные климатические атмосферные условия зоны сильно искажали голоса и звуки. Шрам облегченно вздохнул, включил автояркость экрана, чтобы прибор не выдавал его в темноте, и стал собираться. Он еще раз проверил оружие. Версия его винтовки была с глушителем, а значит, ничто не выдаст наемника при обороне от нападавших болотных гадов. Шрам настроил ремень с оттяжкой, скотчем слепил прозрачные пластиковые магазины, сделав два комплекта, и сложил приклад, который в стесненных условиях ближнего боя только мешал. Он осторожно потрогал лицо и растер щеку, которую изрядно повредила пуля Трэша. После пластической операции натовского военврача и его волшебных лекарств рана порядком затянулась и уже не отдавала боли во всю голову. Оно при этом нещадно чесалось, а респиратор только усугублял этот зуд. Шрам снова натянул маску и поднялся на ноги. Огляделся, прислушиваясь к далеким выстрелам в городе, убедился в правильной работе прибора и шагнул в мягкий покров Мари. «Господи, ты услышал меня!» Корсар, тяжело дыша, облокотился на слегу, повернул голову к напарнику. «Я нашел тропу. Это была старая гать из поперечно уложенных лаг, продольно покрытых полосой толи. Болотник в свое время потихоньку натаскал из города рулона толя и рубероида, а в качестве лаг использовал все деревянные и металлические изделия двухметровой длины, что попались под руку – доски, бревна, штакетник, столбики и трубы. Со временем неказистая дорожка в отдельных местах прогнулась и исчезла из вида. Но знающий человек, нашедший ее, мог безбоязненно пользоваться этой тропой. Опасаться следовало болотных тварей, в изобилии обитавших в трясинах, гигантских аскарид, змей, мимикримов, воропаек, выдры, даже водомерок, мутировавших до таких размеров, что внушали ужас своим видом. Однажды корсар стал свидетелем того, как десяток таких насекомых утащили раненого бандита, попавшего в топь. Гидроизоляционный биостойкий толь мог долгое время храниться в болотной жиже без деформации и гниения. Болотный доктор знал об этом, выбирая материал для гати. Хотя, возможно, он попросту использовал то, что в заброшенном Туманске находилось в изобилии. А чтоб все, кто не попадя, не шастал по его вычине, начало гати знахарь замаскировал, притопив в болоте и затянув тиной. Так проделал он и с остальными тремя тропами, ведущими к его лачуге, в центре больших луж, с других сторон. Кое-где имелись капканы и всякие западни, защищавшие хозяина локации от незваных гостей. И только избранные или приглашенные персоны могли попасть к болотнику невредимыми. Корсар неоднократно бывал у друга и порядком выучил местонахождение скрытых гатей и препоны, встречавшиеся на них. Пару раз он даже помогал болотнику ремонтировать его хижину и реставрировать тропы. А 3 года назад с месяц жил на островке Знахаря, прячась от вояк. Пробираясь по вязкой маре, корсар наконец-то нашел проход, что в темноте казалось совсем немыслимым. Они немного отдохнули, очистили ноги от липкой жирной грязи и тины и, опираясь на слеги, двинули по притопленной гате. Ночь на болотах не то что угнетала, она страшила бредущих через нее людей. То там, то сям булькали трясины, слышались всплески и рык мутантов, их шипение и шорохи. Ветер жутковато шумел в скоплениях рогоза и камыша. Урчали редкие аномалии, почти невидимая гать скрипела и чавкала под тяжестью ходоков. А ночная выпь усердно пыталась свести с ума путников раздирающими душу криками. «Трумп-трумп-у! Трумп-трумп-у! Трумп!» Через некоторое время ее проклятое «Трумп-у! Трумп!» Она столько достала сталкеров, что трэш не выдержал. «Сука! Убил бы эту тварь!» Весь мозг выбило своим дебильным криком. «Трумп-трумп-у! Трумп!» Вот достала дрянь. Пыхтя, ворча и иногда спотыкаясь, друзья все же шли и шли дальше, пробуя поверхность болота перед собой слегами и шарахаясь от внезапных шумов по сторонам. Корсар первым, трэш вторым. Из-за всей этой какофонии они, конечно, не слышали почти неразличимых звуков, издаваемых шрамом. Тот брел по следам сталкеров, отстав на добрую сотню метров, без слеги, ногой прощупывая перед собой дорожку. Не успевшая сомкнуться после первопроходцев в окошках открытой воды ряска служила наемнику достаточно хорошей наводкой, хотя в темноте следы сложно было различить. Фонарик шрам не мог включить, прибора ночного видения у него не имелось, а закрытый, но не выключенный сканер-навигатор не давал никакого света, к тому же сильно стеснял движение и мешался. Пару раз наемник оступался и проваливался, оно порядком испугавшись, мгновенно выскакивал, мысленно ругался и боязливо двигался дальше. В отличие от преследователя, сталкеры пользовались фонариками. Трэш налобным светодиодным, корсар подствольным, временно примотанным изолентой к дулу автомата. Но ни тому, ни другому даже в голову не приходила мысль повернуться и тщательно осветить пройденный путь. Возможно, дальнобойный луч фонаря трэша и смог бы обозначить наемника. Удивительно, но следовавшим первым сталкером ни один мутант не встретился на гате. Ни одна тварь не посмела напасть на стражей, заранее освобождая им дорогу и снова возвращаясь обратно после их прохода. Может, на них действовал кристалл корсара, либо они не успевали оценить уровень опасности, исходящий от людей, поздно осознавая свое превосходство. А вот шраму доставалось больше. Очухавшиеся мутанты смелее лезли на рожон, не повторяя прежних ошибок и пытаясь оторваться на следующей жертве. Тем более, что добыча эта шла без света, отпугивающего добрую половину фауны болот. Наемник все чаще и чаще нажимал спусковой крючок, тыкая стволом винтовки в стороны. Пули бесшумно поражали цели, лишь негромкие лязг затвора и глухие хлопки добавлялись в общую звуковую гамму. Некоторых из тварей стрелок все же успевал увидеть, когда те подбирались слишком близко, их противные уродливые морды заставляли кровь стынуть в жилах. Но все же большую часть наемник поражал на приличном расстоянии, угадывая их по всплеску и различая по темным сгусткам на фоне светлой ряски. Хорошо, что он заранее изготовил двойные магазины, но вот единственную гранату шрам все-таки утопил, когда провалился в тину, оступившись мимо тропы. Когда до хижины болотника сталкером оставалось пара сотен метров, и стал заметен свет сторожевого керосинового фонаря, висевшего на крыльце, хозяин владений уже знал о незваных гостях. Или кто-то известил его об их появлении. «Младший сержант Скоблянка!» — крикнул корсар, ускоряя шаг и громче булькая водой под ногами. «Постарайся не шмальнуть в старого друга!» «Не как гвардии старший прапорщик воинов!» — пожаловал. Послышался отзыв с островка. «Корсар, Ты что ли? Мимикрим, тебя в засос. Я. А с тобой кто? Друг мой, друг твой, сын истребителя. Трэш. Он самый. Ставь чайник, грей пирожки, мы ща. Вы сначала свои булки сюда доставьте. Ишь, пирожки им в одно место. У изгороди ивовой прими резко влево. Там селок у меня. Понял. Ага, вижу. Ого. Да тут не селок, а целый капкан на злые дня. А теперь еще вправо шагайте. Тут тоже хапхан. Когда выбрались на твердую сушу, чуть целовать землю не бросились. Так опостылили им за 2 часа черная вода и качающаяся гать. Но лобызать пришлось хозяина. Болотник. Корсар. Хозяин местной локации обнялся с другом, приветливо посмотрел на Трэша. А ну что, сталкер, привет тебе, что ли? Здорово, болотник. Трэш протянул руку, которую знахарь крепко пожал. Будем знакомы, парень. Болотник, ты меня совсем не узнаешь? Сталкер стянул бандану с головы, пятерней пошрудил волосы. Совсем? А что, должен? Трэш я, Страж из Пати, Данила Топорков, ну? И Трэш? Болотник, похоже, действительно в первый раз видел сталкера. Армада, врата ее. Ты внештатный, а батя мой главный охранник армады, ну? Не знаю никакой армады, никакой Пади, пожал плечами знахарь, переводя взгляд на корсара. Ну как же, смутился Трэш, недоуменно глядя на обоих. Судный день, Пать, армада, батя мой с орком. В стражах армады, ты ее избранный. Вот здесь, нет. Вот там она спрятана. Сталкер показал пальцем на восток мимо хижины доктора. Скрыто в толще больших луж и холмов болотник. Вспомнил. Знахарь помотал головой, одной рукой взялся за ремень ружья, висевшего на плече. И словно и не было нелепой сцены, спросил корсары. Одни пришли, никого не привели? Нет, вдвоем мы. А ну лады, даже если и привели хвост, «Бурелом с ним разберется». «Жив, чертяка?» — улыбнулся корсар. «А что с ним сделается? Жив. А на моих харчах и снадобьях здесь хоть кто 100 лет проживет. Да, Трэш?» Старик подмигнул сталкеру, отчего тот еще больше вошел в ступор. «Айда в хату, ужин стынет», — пригласил жестом хозяин и как-то лукаво улыбнулся Даниле, отчего тот совсем погряз в непонятках. «Ужин? Ты что, давно ждешь нас?» Удивился корсар, кивком головы указывая Трэшу на крыльцо. «Слоны в посудной лавке», — иносказательно ответил знахарь, поднимаясь по ступенькам. «Да ладно, мы молча шли и даже не стреляли по твоим питомцам. Ой ли, я чую боль и страдания нескольких из них, слышу». Трэш открыл рот, корсар тоже немало поразился сказанному. Прежде всего тому, что сказанное не соответствовало действительности. «Честно, честно, мы не-не. Они сегодня дружелюбные, как никогда», промолвил он, глядя на болотника. Старик перевел взгляд с друга на черную бездну ночи, прищурился, будто бы от света керосинки над головой мог различить в полной тьме какие-то признаки или доказательства. «Говоришь, не палили по болотным жителям?» «Так точно», — корсар кивнул. И даже выстрелов не слышали. «Ладно, заходите в дом. В синях переобуйтесь, грязную обувку сымайте. Уги на клюки и в дом. Умывальник в кухоньке за занавеской. Я сейчас возвернусь». Сталкеры проводили взглядом болотника, ушедшего в сарай, переглянулись и вошли в сени. «Уги летом?» — шепнул Трэш, но корсар его, видимо, не услышал, думая о чем-то своем. Когда хозяин вернулся, сталкеры уже умылись, частично разделись и немного задремали у печки. Корсар встрепенулся, вопросительно взглянул на знахаря. «Кликнул бурелома да самогоночки прихватил», — пояснил болотник. Но некоторую настороженность в его лице сталкер все же заметил. «Вот разморило так разморило. В тепле и чистоте», — зевнул Трэш, потягиваясь. «Хорошо, что ты, болотник, на месте оказался, а не бродишь где-то за пределами своей вотчины. Да я редко выхожу в поля, только по исключительной надобности». Знахарь поставил бутыль самогона на стол, вернулся, закрыл дверь на засов, прошел к окошку, затворил внутренние ставни. «Виталий?» — корсар тревожно взглянул на хозяина дома. «Так, пробурчал болотник, на всякий случай. Ночь на дворе, чтобы любопытные кикиморы не заглядывали, а то утащат нашего молодца, она сильно женит на себе. Да, Данила? Трэш смущенно кивнул, глядя на улыбающегося доктора. У него сейчас было много вопросов к знахарю, но хотелось задать их размеренно, по порядку, не спеша. «К столу, гости дорогие, пусть и незваные, но всегда милые», показал рукой болотник и сам сел на табурет массивных размеров. Трэш окинул оценивающим взглядом помещение. Оно почти не отличалось от того, которое он уже видел там, в паде. Та же обшарпанная, покрытая известью печь с вечно свисающим с палати ватным одеялом. Топчан вдоль противоположной стены, крепкий небольшой стол с парой табуретов и скамейкой между ними, и окошком. Низкий потолок, кухня с пестрой занавеской. Кругом на стенах и под потолком связки и пучки трав и кореньев, на полках горшки и банки. Всюду запах соломы, перебиваемой квашеной капустой в миске на столе. Тепло и как-то спокойно. Сам болотник почти не изменился, вполне моложавый дед, крепкий, подвижный, морщин мало, только седые борода и усы повышают его возрастную категорию. Да и с чего ему быть старее, если сейчас он моложе, чем в паде? Получается, лет на 5. Я же в зоне очутился, вернулся в 2023 год. Подумал Трэш, глядя на знахаря. Вот и не помнит меня, потому что еще не знает. А я-то пристал к человеку, помнишь, не помнишь, блин. «Угощайтесь домашними харчами», — предложил хозяин, раскидывая по столешнице перед каждым гостем по миске. «Это вам не сухпайки жрать и одной водой запивать. Данила, чего сидишь, налетай?» «Спасибо». «Спасибо, скажешь, когда от пуза налопаешься. А потом баиньки». Как говорится, хлебнул, да и ложку на палате метнул. «Не, болотник, мы сюда не жратенькие, спатенькие пришли». Трэш взялся за деревянную ложку с резной ручкой. «Мы мимоходом поужинаем и дальше двинем. Нам на каменную гряду надо, в Ессентуки». «Ха, совсем безопасный путь выбрали». «А не лучше бы был по суше», — хмыкнул дед 57 лет, разливая по граненым стаканам самогонку. «Так мы же тебя пришли повидать, болотник», пояснил сталкер, пытаясь воткнуть ложку в крупно нашинкованную капусту. «Корсар сказал, нужно поздороваться с хорошим человеком». «Корсар-то мог так сказать». «А вот что тебя сюда привело, сталкер?» Улыбка с лица знахаря исчезла, он стал серьезным и внимательным. «Не твоя ли девушка Злата?» Трэш поперхнулся уже откушенным хлебом, закашлялся и мокрыми от слез глазами посмотрел на болотника. «Она здесь?» «Ешь, ешь, путешественник во времени!» Хозяин крякнул, усмехнулся, затем перекрестился, что-то шепнул и уже вслух сказал: «Давайте намахнем за встречу, потом покушаем и поговорим. Сам с утра ничего не ел, свинорылы на северной тропе гать повредили, ходил чинить ее. Весь день там». «Болотник, обожди!» — прервал знахарь, покрывшийся пятнами сталкер, даже привстал с табурета. «Какая нахрен гать?» «В моей избе, прошу не выражаться». «Прости, что со Златой? И где она?» «Ну, в данный момент...» — болотник зыркнул на настенные часоходики с маятником. «В данный момент она уже должна быть в Ессентуках. Она же не вы...» Ночами шляться по моим болотам. Вышла засветло, вечерком. Дунула на юг. Куда? Трэш вытянулся струной и выразил крайнюю степень удивления. К мамонту в гости решил наведаться. К мамонту? Зачем? Болотник усмехнулся, держа стакан на весу, посмотрел на корсара, подмигнул, снова уставился на Трэша, на его искаженную недоуменной гримасой физиономию. «Тебя спасать-выручать. Оклемалась, рванула, зная, что ты в плену у мамонта». «Так я не в плену, я уже давно по зоне ношусь в поисках ее. Я корсар. Ничего не пойму. Как так, болотник? Ты можешь нормально сказать, что урывками какими-то?» «Давайте накатим и все расскажу». «Вот, молодо зеленая, все вам не втерпешь. Все сразу, быстро надо». Корсар легонько легнул под столом напарника, укоризненно взглянул на него. Трэш облизнул сухие губы, кивнул и схватил свой стакан. Он сейчас готов был выдуть залпом весь этот бутыль самогона, пребывая одновременно и в необузданной радости, и в непонятках, и ощущая тревогу. Весть о Злате, о том, что она жива, но только что перед носом сталкера улизнула отсюда аж к мамонту, в логово гада, туда, где сейчас наиболее жарко и опасно. Понимание этого всколыхнуло разум стража. Сердце отчаянно заколотилось. Какое могло сейчас быть застолье? А тем более сон, когда Злата... Она жива! Она здесь! За встречу, брат с кролики! За то, что есть еще в этой жизни настоящие друзья, хорошие люди. Болотник кивнул обоим сталкерам. Что зона благоволит и мне, и таким, как вы. За вас, ребятки. Они чокнулись, звякнув стеклом стаканов, намахнули, закусили капустой и голубикой. Потом заработали ложками, благо стол ломился от домашней еды. Вареная картошка, соленье, копченое сало, вчерашний гороховый суп в чугунке, краюха свежего ржаного хлеба с какими-то семенами, ягодный морс. После долгого скитания по паде и зоне эти кушанья показались Трэшу райскими явствами. Он без разбора пихал в рот все, что хватало рука, и неотрывно следил за хозяином дома, ожидая его очередного слова, любой информации о Злате. «Данила, ты сейчас мне всю плешь проешь», не глядя на гостя, произнес болотник, с хрустом кусая луковицу, глазами выискивая среди разнообразия еды нужный продукт. «Имей терпение, обожди немного». «Не могу», промычал набитым ртом сталкер. «Я давно уфу, Злату». «Да я понял, что не злыдня ты ищешь, а свою девушку. Кстати, очень хорошая девчина, приятная, шустрая, да и мозги на месте». «Виталь, не томи, а?» — проворчал корсар, усердно поедая суп. «Ведь в конец извелся парень. Ща? Доем, пойду дров наколю для печки, руки помою, в баньке попаримся». «Болотник, твою ж!» Трэш дернулся и выпучил глаза, с трудом проглотив порцию еды. «Вот нетерпеливый, жесть!» — помотал косматой головой знахарь. «Он трэш, а не жесть!» — хохотнул корсар. «Ладно, слушай сюда, Данила, мастер. Кратенько тебе нарисую ситуацию. А потом можно мы спокойно потрапезничаем?» «Конечно». Сталкер даже перестал есть, весь подобравшись и обратившись вслух. Болотник вытер губы полотенцем, расправил усы, покряхтел и посмотрел на Трэша. «Недели три назад я бродил за каменной грядой, как раз недалеко от Ессентуков. Сбором ягод занимался, грибов. Там, знаешь ли, неплохие обабки встречаются. И чага отборная в березничке. Ну, да-да, что дальше?» Не вытерпел Трэш, даже мелко затрясся. «Не перебивай его», — подтолкнул напарника корсар. «Хожу я, хожу с лукошком и ружьишком, гляжу издалека, шрам возле пещеры околачивается. Ну, думаю, все артефакты ищет неугомонный наемник. Нехай ищет. Но на заметку я взял его, мало ли. От них, синих, чего угодно можно ждать. С предохранителя я ружье свое все же снял, место то обогнул, держать подальше. Тут еще и стая псов накатила, гоняя свинорыла. Потом их мимикрим спугнул, оглашая округ своим рыком. Трэш нетерпеливо заерзал, недовольно вздохнул, провел ладонью по лицу. Болотник заметил это, перехватил взгляд корсара и продолжил. Спустя полчаса я все же решил глянуть в то место. Я человек не особо любопытный, но мир познавать люблю. А возле пещеры той, кстати, очень хорошо упрятанной в склоне холма, со стороны и не догадаешься. Натоптано было изрядно. Обрывки веревки, использованный медпакет, бандана окровавленная, окурки. Я был подумал, что шрам этот от зверя оборонялся, и малость пострадал. Хотя выстрелов я не слыхивал. Ну, думаю, поди в пещере спрятался наемник, уходя от столкновения с псами. Я и полез туда. И представляете, чего на глаза мне попалось? Злата? Она самая. Лежит, бедолага, без сознания. Кровь на руке и ноге, за ухом гематома вот таких размеров. Но дышит редко, еле заметно. В кулаке зажата веревочка нательная. Думал, крестик, а там кристалл прозрачной величиной, ну... Такой. Корсар торопливо выпростал из тельняшки на груди амулет армады. Ага, точно такой. Болотник кивнул, потер усы и стал разглаживать бороду. Все трое перестали есть, поглощенные историей и воспоминаниями. Потом оказалось, что это твой амулет, Рэш. Злат говорит, вы оба сжимали его в своих руках, когда угодили в тот портал. В штольне. «Точно!» — вскрикнул сталкер, соскочив с табурета. «Я же знал, я так и предвидел. Все правильно. Кристалл армады нас и вывел, сохранил нам жизнь, позволил принести через время и расстояние, явился ключом к этому порталу. Обожди, болотник». Трэш снова силой вытянул шею, всматриваясь в лицо знахаря. «А ты как не угодил в портал? Он все еще там, в гроте этом?» «Возможно, не ведаю об этом. Не видел его как такового. Я поглощен был девчиной твоей. Оказал ей первую помощь. Это уж потом я капитально занялся ею здесь, в избе. Вон на том топчине лежала все это время. Маялась, сильно ей досталось. Раны пулевые я быстро смог залечить. Истощение ее тоже прошло. Отпоил травками-муравками. А вот контузию... Что с ней?» Трэш сжался в комок, напрягся, застыл. А да сейчас-то вроде нормалёк, оклемалась. Но долго валялась, полмесяца приходила в себя, вспоминала. Память. Двое суток вообще держал её связанной. Почему? Буянила, рвалась, кричала, будто крысака бешеного отведала. Потом отошла. Я психоз её вылечил, в сарае много разных целебных диковинок висит. «Дальше что?» «Выходил, вылечил. Два дня последних все ходила, маялась. Тебя вспоминала, рвалась уйти на поиски. Правда, по дому мне хорошо помогала. Готовила, убиралась, даже с буреломом подружилась. И...» «У нас связи тут нет уже третьи сутки. КПК мой накрылся, когда в болото из кармана выпал. Утоп, значит. А у нее и не было такого». Так и сидели двое суток без связи. Мне не привыкать, а вот девке твоей совсем не в моготу стало. Оставить ее я не мог, хотя давно мне пора выйти в свет. Теперь-то могу, раз она здорова и ушла за тобой, Данила. За мной? Но куда? Ах, да, в Ессентуки. Но почему туда? А куда еще? Связи нет, мы же не знали, что ты не там, а совсем в другом месте. Вы со стороны Туманск пришли? «Да, повоевать там пришлось с фанатиками», — промолвил корсар. «Город сейчас свободен, бастион разбит. Можешь за рубероидом идти спокойно, дружище». «Вот спасибо. Вот услужили старику. Неужто этих обормотов начисто извели?» «Так точно, младший сержант Скобленко, извели вражину. Тут заслуга и трэш немалая. И вообще, в этот раз вся зона поднялась на войну с фанатиками. Данила всех поднял». Прискакал на белом коне и взбудоражил зону. «Жаль, что ты, болотник, все пропустил, все мимо тебя пролетело. Сидишь тут безвылазно, в бороду свою седую сморкаешься, а не знаешь, что вокруг творится. А вокруг скоро настанет мир, идиллия, как когда-то при нас неприкасаемых. Помнишь?» «Отчего ж не помнить, было здорово тогда. И после ухода истребителей, и позже. Вот видишь, Санек...» Болотник протянул руку и положил свою ладонь на кисть корсара. «Ты один не смог зону поднять против вояка, трэш, пацан, смог. Даже против фанатиков этих окаянных, нехристей». «Это да, есть такое», — смутился корсар. «Болотник, но все же почему Злата к мамонту рванула?» — не унимался трэш, гоняя в голове все варианты. «Смотри сам, Данила». «Вы со Златой попали в зону из своего мира вместе, так?» «Так. А нашел я ее одну, стало быть, ты куда-то исчез. Либо обратно в портал, либо в зоне растворился. В портал без амулета ты не смог бы проникнуть. Это мы с твоей невестой уже поняли позже, будучи здесь. Значит, ты в зоне. Но твоих следов я поначалу не распознал там у входа в город. А когда Злата услышала про бандану твою... Я вспомнил о наемнике, Свел воедино обрывки веревки и бинта, бандану, окурки и... Ха, и понял, что шрам этот, видать, спеленал тебя, как пленника. А куда он мог тебя утащить ближе всего? Правильно, туда, где околачивался сам и кому прислуживал все это время, на базу мамонта. Оттуда и стоило начинать поиски. Ты же должен был все еще находиться там, в плену у шрама и мамонта. Злат сегодня и махнула в ту сторону. Блин, как все просто. Трэш схватился руками за голову. Ну, конечно же, все теперь сходится и понимается. Только пути дорожки наши со Златкой расходятся. Болотник, корсар, мне срочно нужно бежать за ней. Если она попадет в руки мамонта, то это будет его второй козырь, кроме Ксюхи Бугаенко. А вдобавок, если генерал со шрамом и хардом доберутся до них первыми, тогда точно пиши пропало. Мне нужно собираться. Однозначно. Это понятно, кивнул корсар, тоже озадаченный рассказом друга и новостями о Злате. Я с тобой. Давай быстренько дохаваем и в путь. Некогда. Данила, не обижай хозяина, пробурчал болотник, наливая в стаканы самогонку. Еще по одной и собирайтесь. Пить точно не буду, меня и так рубит алкоголь, сейчас в тягость будет. А мы лучше потом, болотник, все вместе. Когда найду Злату и одолею врага, потом соберемся и отметим как следует. Извини. Трэш кинулся к своим вещам, стал торопливо собираться. Корсар пихал в рот все подряд со стола, знахарь кивнул, намахнул стопку один и закусил луковицей. Согласен с Трэшем, начал было болотник, но тут же замолк, насторожился, вытянул шею и жестом показал знак внимания. «Тихо!» И тут снаружи сначала послышался жуткий нечеловеческий вопль, затем раздались глухие частые хлопки, а ставни окошка вдруг стали дрожать и разлетаться щепками. Все трое сразу попадали на пол, поняв, по избе кто-то открыл огонь из бесшумного оружия.